Мы летели на самолете, ехали на автобусах, плыли на пароходах, и я вновь увидела Неаполь, Капри, Помпеи. Мы открыли для себя остров Искья. Я следовала за Робером. Он приобщал меня к тому, что интересовало его. Я жила его воспоминаниями, но стоило ему оставить меня одну, и наступало отупение. Я едва делала вид, будто читаю или любуюсь подвергнувшейся декорацией. Временами я с настырностью шизофреника воскрешала свое прибытие в Чикаго, ночь в Чичикан-Стенанго, наше прощание, но чаще всего я спала. Никогда я столько не спала. Роберу нравился Искья. Мы там задержались и прибыли в Амальфи на 3 дня позже предусмотренной даты. По крайней мере, я спокойна, — говорила я себе, выходя из автобуса. Письмо уже здесь. Я бросила Робера и наши чемоданы на площади и отправилась на почту, стараясь не бежать. Как на всякой почте, здесь пахло пылью, клеем, скукой. Было ни светло, ни темно. Служащие едва шевелились в своих клетушках. Словом, это было одно из тех мест, где дни, похожие друг на друга, повторяются на протяжении всего года, а одни и те же движения в течение дня, где никогда и ничего не происходит. Я не могла понять, почему, когда я встала в очередь перед одним из окошечек, мое сердце билось так сильно, что готово было разорваться. Молодая женщина вскрыла конверт, и широкая улыбка озарила ее лицо. Меня это подбодрило. С приветливым видом я протянула свой паспорт. Не взглянув на перегороженные полки, расположенные за его спиной, служащий достал из шкафа пакет и, перебрав его содержимое, протянул мне один конверт, письмо на один. «Должно быть еще одно», — сказала я. «Ничего другого нет». Письмо на один свидетельствовало, что почта работает, что письма приходят, если их посылают. Я продолжала настаивать. «Я знаю, что есть другое письмо». С любезной итальянской улыбкой он положил пакет передо мной. «Посмотрите сами». «Деналь», «Делинкур», «Делер», «Деспе». Я вернулась назад, проверила пакет от начала до конца алфавита. Сколько писем. Были и такие, которые дожидались не одну неделю, и никто их не требовал. Почему ничего нельзя выторговать или обменять? Я с отчаянием спросила, «А на букву «Д» на полке ничего нет на мое имя?» «Все письма для иностранцев лежат в этом пакете, и все-таки посмотрите». Он посмотрел и покачал головой. «Нет, ничего». Я вышла на улицу и в недоумении остановилась на тротуаре. Какая ужасная пропажа! Я уже не знала, на какой земле стою, не помнила ни числа, ни собственного имени. Льюис писал. «Письма приходят, значит, его письмо должно быть здесь, но его нет». «Было слишком рано, чтобы телеграфировать». «Нет известий, беспокоюсь. Слишком рано, чтобы расплакаться». Речь, конечно, шла всего лишь о нормальной задержке. Мне не давалось возможности для полного отчаяния. Я плохо сосчитала, вот и все. Ошибка в расчете. Из-за этого не умирают. А между тем, когда я ужинала с Робером на увитой цветами террасе над морем, живой я, безусловно, не была. Он говорил мне о Надин, которая часто встречалась с Анри. Я отвечала, мы пили вино из Равелло. На этикетке улыбался усатый господин, на море поблескивали огни рыбацких лодок. Нас окружал густой запах пышных растений, нигде никаких изъянов, разве что на каком-нибудь желтом листке черные отметины. Знаки отсутствия чего-то, но отсутствие, отсутствие — это попросту ничто, однако оно пожирало все. Письмо пришло на следующий день. Льюис писал из Нью-Йорка. Издатели устроили большой прием в честь выхода его книги. Он встречался с разными людьми, очень радовался. «О, он меня не забыл. Он был весел, он был нежен. Но невозможно углядеть между строк ни малейшего намека на призыв. Я села на террасе кафе напротив почты у самой воды. Девочки в синих блузах с круглыми шляпами на голове играли на пляже, и я долго смотрела на них с ощущением пустоты в сердце». В течение 2 недель я мысленно распоряжалась Льюисом. Его лицо выражало то упрек, то любовь. Он прижимал меня к себе, он говорил, «Никогда я вас так не любил». Он говорил, «Возвращайтесь». А Льюис тем временем находился в Нью-Йорке, и его лицо казалось мне незнакомым, а улыбки предназначались не мне, и сам он был так же реален, как проходивший мимо меня господин. Льюис не просил меня вернуться. Желал ли он еще моего возвращения? Довольно было малейшего сомнения, чтобы лишить меня сил хотеть этого. Я подожду, как в прошлом году. Вот только неизвестно, почему я обрекала себя на кошмар ожидания. Были и другие письма. В Палермо, в Сиракузе. Льюис посылал их по одному каждую неделю, как прежде. И как прежде все они заканчивались одним и тем же словом «love». С любовью, которая хочет сказать «все» и не значит ничего. Было ли то по-прежнему слово «любви» или банальнейшее из формул? Нежность Льюиса всегда была такой сдержанной, и я не знала, что именно можно отнести за счет его сдержанности. Прежде, когда я читала фразы, придуманные им для меня, я вновь обретала его руки, его губы. Его ли то вина или моя, если они не согревали меня больше? Солнце Сицилии обжигало мою кожу, но внутри у меня постоянно стоял холод. Я сидела на балконе или лежала на песке. Я смотрела на знойное небо и чувствовала озноб. Бывали дни, когда я ненавидела море. Оно было монотонно и бесконечно, как отсутствие. Воды его были такими голубыми, что казались мне приторными. Я закрывала глаза или убегала. Когда я снова очутилась в Париже, в своем доме, с делами и заботами, я подумала, надо взять себя в руки. Встряхнуться, как встряхивает свернувшийся соус. Это делают, это осуществимо. Надо отойти немного назад и взглянуть на свои заботы и неприятности оценивающим взглядом со стороны. Можно было сесть рядом с Робером и поговорить, или пить виски за откровенным разговором с Поль. Впрочем, я и самостоятельно вполне могла прочитать себе нотацию. Льюис был в моей жизни всего лишь эпизодом, которому обстоятельства заставили меня придать особую ценность. После стольких лет воздержания мне захотелось новой любви, и я совершенно сознательно спровоцировала эту. Я преувеличенно возносила ее, потому что знала, что моя жизнь женщины подходит к концу, но, по сути, я могла обойтись и без нее. Если Льюис отдалится от меня, я легко возвращусь к прежнему своему аскетизму, либо буду искать новых любовников, а все говорят, что когда ищешь, находишь. Моя ошибка в том, что я так серьезно воспринимала свое тело. Мне нужен психоанализ, который научил бы меня непринужденности. Ах, как же трудно страдать, никого не предавая. Раз или два я пыталась сказать себе, когда-нибудь все это кончится, а у меня останется прекрасное воспоминание о прошлом, так не лучше ли смириться сразу? Однако я взбунтовалась. Что за смешная комедия? Вознамериться держать нашу любовь лишь в собственных руках — это значит подменить Льюиса неким символом. Это значит превратить меня в призрака, а наше прошлое — в безжизненное воспоминание. Наша любовь — это незанятная история, которую я могу извлечь из своей жизни, дабы поведать ее себе. Она существует вне меня». Льюис и я, мы переживаем ее вместе. Мало закрыть глаза, чтобы упразднить солнце. Отрицать эту любовь означает всего лишь ослеплять себя. Нет, я отказывалась от благоразумных мыслей, ложного одиночества и его гнусных утешений. И я поняла, что отказ этот тоже был притворным. На самом деле я не располагала своим сердцем. Я не в силах была справиться с той тревогой, которая охватывала меня всякий раз, когда я распечатывала письмо Льюиса. Мои мудрые речи не смогут заполнить пустоту внутри меня. Я была беспомощна. Какое долгое ожидание. 11 месяцев. 9 месяцев. И все это время нас разделяло столько земли и воды и неуверенности. И вот однажды в октябре Надин сказала мне, «У меня есть для тебя новость». Была в ее взгляде внушающая тревогу смесь вызова и смущения. «Какая новость?» «Я беременна». «Ты уверена?» «Абсолютно. Я была у врача». Я в упор смотрела на Надин. Она умела защищаться. Да и в глазах ее блестел лукавый огонек. «Ты сделала это нарочно?» — спросила я. «Ну и что?» — отвечала она. «Это преступление — хотеть ребенка?» «Ты забеременела от Анри?» «Полагаю, что да, раз я сплю именно с ним», — усмехнулась она. «И он согласен?» «Он пока ничего не знает, но он хотел ребенка», — настаивала я. Она заколебалась. «Я его не спрашивала». Помолчав, я спросила, «И что ты собираешься делать?» «А что, по-твоему, можно сделать из ребенка? Куличики?» «Я хочу сказать, ты рассчитываешь выйти замуж за Анри?» «Это его дело, но ведь у тебя есть какие-то планы?» «Мои планы — родить ребенка. А в остальном я никого ни о чем не прошу. Ни разу Надин ни словом не обмолвилась о своем желании стать матерью. Может, эта неприязнь навела меня на мысль о том, что главной ее задачей было заставить Анри таким путем жениться на ней. «Тебе придется попросить», — сказала я, — «по крайней мере, на какое-то время. Либо твой отец, либо Анри, кто-то из них должен будет взять на себя эту заботу». Она снисходительно усмехнулась. «Ладно, дай мне совет. Я прекрасно вижу, что ты умираешь от желания это сделать. Ты долго будешь упрекать меня за такой совет? И все-таки скажи, не побуждай Анри жениться на тебе, если не будешь уверена, что он действительно этого хочет. Я имею в виду, что он хочет этого эгоистично, для себя самого, а не только из-за ребенка или из-за тебя. Иначе это будет губительный брак». «Я не собираюсь ни к чему его побуждать», — ответила она крайне резким тоном. «Но кто тебе сказал, что он этого не хочет? Разумеется, если ты спросишь мужчину, хочет ли он ребенка, то он испугается. Но стоит ребенку появиться, и он уже в восторге. Лично я считаю, что для Анри гораздо лучше быть женатым, иметь семью. Богемная жизнь вышла из моды». Она умолкла, с трудом переводя дух. «Ты попросила у меня совета, я дала его тебе», — ответила я. «Если ты искренне думаешь, что женитьба не будет тяготить ни Анри, ни тебя, поженитесь». Я сомневалась, что Надин может обрести счастье в семейной жизни. Я плохо представляла ее себе, поглощенной служением, мужу и ребенку. А если Анри женится на ней из чувства долга, не затаит ли он на нее обиду? Я не решалась его расспрашивать. Он сам устроил нам встречу наедине. Как-то вечером, вместо того, чтобы войти по обыкновению в кабинет Робера, он постучал в дверь моей комнаты. «Я не помешаю?» «Конечно, нет». Он сел на диван. «Это здесь вы священно действуете?» — с интересом спросил он. «Да. Хотите попробовать?» «Как знать», — отвечал он. «Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили мне, почему я чувствую себя таким безнадежно нормальным. Это подозрительно, да?» «Нет ничего более подозрительного», — ответила я, с таким пылом, что он взглянул на меня с некоторым удивлением. «В таком случае мне действительно придется лечиться», — весело сказал он. «Но я не об этом хотел с вами поговорить», — добавил он и улыбнулся. «Я пришел в каком-то смысле просить руки вашей дочери». Я тоже улыбнулась. «А вы будете хорошим мужем?» «Я постараюсь». «Вы опасаетесь меня?» Поколебавшись, я откровенно сказала. «Если вы женитесь только потому, что это устраивает Надин, то отчасти опасаюсь». «Я понимаю, что вы хотите сказать», — ответил он. «Не бойтесь. История с Поль послужила мне уроком». «Нет». «Прежде всего, я привязан к Надин. И потом, я, возможно, удивлю вас, но мне кажется, что у меня призвание быть отцом семейства». «Вы немного удивляете меня», — согласилась я. «А между тем, это правда. Я сам был удивлен, но когда Надин сказала мне, что беременна, у меня подскочило сердце. Не знаю, как объяснить вам. Претерпеваешь столько мук, чтобы написать книгу, которую все критикуют, или пьесу, которая возмущает людей, и вдруг, всего лишь доверившись своему телу, я с такой легкостью создал кого-то живого, и это не бумажный персонаж, а настоящий ребенок во плоти. Надеюсь, что я не замедлю обнаружить в себе призвание бабушки», — сказала я. «Полагаю, вы собираетесь пожениться как можно скорее. Где вы думаете устроиться? Вам понадобится квартира». «У нас нет желания оставаться в Париже», — отвечал Анри. «Мне бы даже хотелось покинуть Францию на какое-то время. Говорят, в некоторых уголках Италии можно снять дом и недорого. Ну а пока?» «Знаете, у нас не было времени строить какие-то планы». «Во всяком случае, вы можете поселиться в Сен-Мартен», — сказала я. «Дом достаточно большой». Надин благосклонно отнеслась к этой идее. Она не пожелала жить в павильончике. Думаю, у нее с этим были связаны скверные воспоминания. И велела оборудовать две большие комнаты на третьем этаже. Надин оставила пост секретарши, начала изучать книгу по уходу за грудными детьми и вязать приданое для новорожденного, яркие расцветки которого радостно опрокидывали все традиции. Ее это увлекало. Судя по всему, это был счастливый период. Анри радовался тому, что вырвался из пут политической жизни. Робер, казалось, не слишком о них сожалел. Поль заявляла, что она в восторге от своей новой жизни. Теперь она жила в особняке Бельзонс, где исполняла загадочные обязанности секретарши. Клоди одалживала ей свои платья и водила с собой повсюду. Поль, захлебываясь, рассказывала мне о своих выходах, о своих любовниках и хотела приобщить меня к своей славе. «Сделай же себе, наконец, вечернее платье», — сказала она мне. «У тебя нет желания одеться, показаться». «Показаться кому?» «Во всяком случае, тебе нужно выходное платье, та чудесная индейская ткань. Что ты с ней сделала?» «Не знаю, она в моих картонках. Надо найти ее». Смешно. Но она принялась искать в моем шкафу царственное рубище, которое укрывало плечи старой индианки на другом конце земли и времени. «Вот она! Из этого можно скроить потрясающую блузку!» Я с изумлением трогала ткань, отливающую красками витража и мозаики. Однажды, в далеком городе, где курился ладан, мужчина, любивший меня, бросил ее мне на руки. Как могла она материализоваться здесь, сегодня? От этого далекого сна к моей реальной жизни не было хода, однако рубашка тут. И внезапно я перестала понимать, где я нахожусь в действительности. Здесь, во власти безрассудных воспоминаний или в другом месте, где мне только снится, будто я здесь, и уже близится пробуждение, которое вернет меня на индейские рынки и в объятия Льюиса. «Доверься мне», — сказала Поль. «Клоди даст поручение какому-нибудь модельеру, и я постараюсь, чтобы тебе принесли это до четверга. Ты придешь в четверг, договорились?» «Мне это правда неинтересно. Я обещала Клоди привести тебя. Мне так хотелось бы хоть немного отплатить ей за то, что она для меня сделала». Голос Поль звучал столь же патетично, как в то время, когда она умоляла меня помирить ее с Анри. «Я приду ненадолго», — согласилась я. Чтобы придать новый блеск своим четвергам, Клодина думала финансировать литературную премию, присуждаемую женским жюри, которую она, разумеется, и возглавит. Ей не терпелось сообщить об этом великом событии миру, и хотя проект оставался пока туманным, на следующий четверг она приглашала журналистов и весь Париж. Клоди прекрасно обошлась бы без меня, но картонку с преображенной старой рубашкой, которую я получила в среду вечером, сопровождала повелительная записка Поль. Теперь рубашка превратилась в модную блузку моего размера, которая таила в себе запах утраченного прошлого, и, надев ее, я почувствовала, как в мою кровь проникает что-то похожее на надежду. Своей кожей я ощущала доказательство того, что между исчезнувшим счастьем и моим нынешним оцепенением есть связующая нить. Значит, возвращение может состояться. В зеркале мой образ, обновленный свежим туалетом, выглядел довольно привлекательно. За оставшиеся полгода я не так уж сильно постарею. Я увижу Льюиса, он снова полюбит меня. И, входя в гостиную, Клоди, я была недалека от мысли, в конце концов, я все еще молода. «Я так боялась, что ты не придешь», — сказала Поль, увлекая меня вглубь вестибюля. «Мне надо поговорить с тобой», — продолжала она с видом озабоченным и значительным. «Я хотела бы, чтобы ты сделала для меня еще одну вещь. Что именно?» «Клоди необычайно заинтересована в том, чтобы ты была членом нашего жюри». «Но это не по моей части, и у меня нет времени». «Тебе ничего не придется делать». «Тогда почему она так заинтересована во мне?» — со смехом спросила я. «Ну как же, из-за имени», — сказала Поль. «Это имя Рубера. Мое немногого стоит». «Но имя-то одно и то же», — поспешила сказать Поль. Она потащила меня в маленькую гостиную. «Боюсь, я плохо рассказала тебе об этом проекте. Речь идет не о светской игре». Я покорно села. С тех пор, как Поль вылечилась, она без удержу разглагольствовала о разных пустяках. Удручающе было наблюдать, какой страстью, ничуть не меньшей, чем некогда к судьбе Анри, прониклась она к этой дурацкой затее. Она долго нахваливала мне достоинство числа 7. Для жюри требовалось непременно 7 членов. Я почувствовала прилив энергии. И запротестовала. «Нет, Поль, мне там нечего делать». «Нет». «Послушай», — с испугом сказала она. «Скажи, по крайней мере, Клоди, что ты подумаешь». «Хорошо, но тут и думать нечего». Она встала и небрежным тоном спросила: «Правду говорят, что Анри собирается жениться на Надин?» «Это правда». Она рассмеялась: «Да чего забавно?» И снова, став серьезной, добавила: «С точки зрения Анри забавно, но мне жаль Надин. Тебе следовало бы вмешаться». «Ты же знаешь, она делает, что хочет», — возразила я. «На этот раз используй свою власть», — сказала Поль. «А он погубит ее, как хотел погубить меня. Видимо, Анри заменяет ей в какой-то мере Робера», — задумчиво добавила она. «Вполне возможно. В конце концов, мне все равно», — заявила Поль и направилась к двери. «Я задержала тебя». «Пошли скорее», — заволновалась она вдруг. В гостиной было полно народа. Маленький оркестр вяло исполнял джазовые мелодии, несколько пар танцевали, большинство людей были увлечены едой и питьем. Клоди танцевала с молодым поэтом, на нем были бархатные брюки цвета лаванды, хлопчатобумажный спортивный свитер, а в одном ухе золотое кольцо. Надо сказать, он вызывал некоторое удивление. Молодых людей было много. Все, безусловно, кандидаты на новые литературные премии, и все своей одеждой напоминали посольских атташе. Я обрадовалась, увидев знакомое лицо. Жюльена, он тоже был прилично одет и по виду не пьян. Я улыбнулась ему, и он склонился передо мной. «Могу я пригласить вас на танец?» «О, нет», — ответила я. «Почему?» «Я слишком стара». «Не старее других», — заметил он, кинув взгляд на Клоди. «Нет, ну, почти такая же», — со смехом отвечала я. Он тоже засмеялся, но Поль серьезно сказала: «У Анны полно всяких комплексов». Она кокетливо взглянула на Жюльена: «А у меня нет». «Вам повезло», — удаляясь, заметил Жюльен. «Слишком стара. Что за идея?» — недовольным тоном произнесла Поль. «Никогда я не чувствовала себя более молодой». «Каждый чувствует себя по-своему», — ответила я. Тот краткий порыв молодости, который на мгновение одурманил меня, быстро улетучился. Стеклянные зеркала чересчур снисходительны. Вот оно, истинно правдивое зеркало. Лица женщин моего возраста, их дряблая кожа, поблекшие черты, провалившийся рот и эти странно узловатые тела, которые угадываются под их сбруей. «Старухи», — подумала я, — «а ведь мне столько же лет». Оркестр умолк, и Клоди накинулась на меня: «Как мило, что вы пришли. Кажется, вас очень заинтересовали наши планы. Я была бы просто счастлива, если бы вы присоединились к нам. И я была бы рада», — отвечала я. «Но в настоящий момент у меня так много работы. Я слышала. Похоже, вы становитесь модным специалистом по психоанализу. Позвольте представить вам некоторых моих протеже». Я была довольна, но немного удивлена тем, что она не стала настаивать. Не так уж ее интересовала моя помощь, Поль все нафантазировала. Я пожимала множество рук молодым людям и другим, менее молодым. Они несли мне бокалы шампанского, печенье, усердствовали. Кое-кто деликатно прибегал к комплиментам, и все с улыбочками поверяли мне какую-нибудь пустяковую мечту. Добиться встречи с Робером или его статьи для начинающего молодежного журнала, рекомендации к Мовану, благоприятные рецензии в Вижиланс, и еще им так хотелось видеть напечатанным там свое имя. Некоторые более наивные или более циничные просили у меня совета. Как взяться за дело, чтобы получить премию и вообще преуспеть? По их мнению, я должна была знать такого рода уловки. Я сомневалась в их будущем. Нельзя определить на глаз, имеется у кого-то талант или нет, но сразу можно распознать, есть ли у человека истинная причина писать. Все эти салонные завсегдатаи пишут лишь потому, что трудно поступить иначе, если имеешь пристрастие к литературному образу жизни, но никто из них не любит проводить время наедине с чистым листом бумаги. Они желают успеха в его самом абстрактном виде, и, несмотря ни на что, это не лучший способ его добиться. Я находила их отталкивающими, так же, как их жажду успеха. Один из них едва ли не открыто заявил мне: «Я готов платить». Многих Клоди заставляла платить натурой. Она сияла, объясняясь с журналистами в окружении своих юных поклонников. Поль не воспользовалась удачным случаем. Она остановила свой выбор на Жюльене. Сидя рядом с ним и положив ногу на ногу, высоко обнажив все еще очень красивые ноги, она с пылающим взором говорила без умолку: какому-нибудь новичку, одурманенному таким количеством слов, устоять было бы весьма затруднительно, но Жюльену знакома была эта песня. А я, тем временем, слушая настойчивый голос высокого старика, полысевшая голова которого изображала привычный образ гения, давала себе клятву. «Если я потеряю Льюиса, когда я потеряю Льюиса, то сразу же и навсегда перестану считать себя женщиной. Я не хочу походить на них». «Видите ли, мадам Дюбрей, — говорил старик, — это не вопрос моей личной амбиции, но то, что я говорю, должно быть услышано». «Никто не осмеливается говорить таких вещей. Только старый безумец вроде меня может на это отважиться. И есть только один достаточно мужественный человек, чтобы поддержать меня, ваш муж». «Он наверняка будет очень заинтересован», — отвечала я. «Но надо, чтобы его интерес был действенным», — с жаром продолжал он. «Мне все говорят, это замечательно, захватывающе, а в момент публикации пугаются». «Если Роберт Дюбрей поймет важность моей работы, которой я посвятил, могу сказать это, не покривив душой годы своей жизни, он обязан принять ее для печати. Достаточно будет его предисловия. Я поговорю с ним», — сказала я. Старик раздражал меня, но мне было его жаль. «Когда добьешься успеха, появляется масса проблем. Однако их не меньше и в случае, если не добьешься успеха. Как должно быть тоскливо говорить и говорить, никогда не находя отклика?» В свое время он опубликовал 2 или 3 невразумительные книги. Это представляло для него последний шанс, и я боялась, что она тоже не очень хороша. Я питала недоверие ко всем находившимся там людям. Пробравшись сквозь толпу, я тронула Поль за руку. Думаю, я полностью выполнила свой долг. «Ухожу. Позвони мне». «У тебя есть секунда?» Она с заговорщицким видом схватила меня за руку. «Мне нужен твой совет по поводу моей книги. Я мучилась всем этим последние ночи. Как ты думаешь, правильно было бы напечатать первую главу в «Вижиланс»?» «Это зависит от главы и от общего содержания книги», — отвечала я. «Книга, безусловно, написана так, чтобы быть прочитанной сразу целиком», — сказала Поль. «Она должна поразить читателя прямо в сердце, не дав ему времени опомниться. Но, с другой стороны, публикация в «Вижиланс» — это гарантия ее серьезности. Я не хочу, чтобы меня принимали за светскую женщину, которая занимается дамским рукоделием». «Дай мне рукопись», — предложила я. «Роберт скажет тебе свое мнение». «Я пришлю тебе экземпляр завтра утром», — сказала она, и, оставив меня, бросилась к Жюльену. «Вы уже уходите?» «Сожалею, мне пора идти». «Вы не забудете позвонить мне?» «Я никогда ничего не забываю».